Здравствуйте. Василиса обычно прекрасная, Кощей, как правило, бессмертный, а детство сопливое. Насморк и лекарство от насморка – тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте, поговорим. Спонсор программы – Kinder Bio Vital. Пышайтесь вашим розумником. Здравствуйте. Спонсор программы – торгова марка «Барни». Здравствуйте. Ну что ж, наша сегодняшняя тема актуальна как никогда. Насморк. Насморк то, с чем мы все жили, живем и, по-видимому, будем жить. Уж коль мы живем, наши дети точно с этим живут. А как ваши там отношения с насморком, Луиза Васильевна? Ну, вы знаете, мне кажется, что вообще детей без сопли не бывает. Это первое. И второе, мне кажется, что вот можно его лечить 7 дней, а можно и не лечить. И он сам пройдет. Ну, тогда давайте узнаем мнение наших экспертов о сопливом детстве. Давайте. Давайте. У меня целый день, каждое утро сопли, и потому что я раскрываюсь вот так, потому что и так смешно говорю «на-на-на». Сопли – это как вода, ну как желе такое. Сопли очень скользкие и противные. Сопли очень-очень большие или маленькие. Сопли бывают желтенького света. Эх, разный, зеленый-светлый. Белые – это болезнь продолжается, а зеленые – болезнь заканчивается. Капельки в носик капаем. Закапать надо, когда мама капает. Сыночек, у тебя нос забитый, мама мне сразу капает. И капает, и мне сразу встает хорошо. Так кап, и все. Бум-бум. Ну, таким специальным лекарством из бутылочки такой. Сразу всыкают, и сразу, как сопли, налетают из носа. Их надо в шмальде, чтобы друзья не увидели. Текут сопли, надо вытереть. Эх, я просто вот так сопли обратно нюхаю. И тогда они обратно в нос. Надо, я так подумал, что лечение насморка посредством обратного нюханья, это достаточно интересная формулировка, надо ее внедрить в медицинские учебники. Тем не менее, насморк это вот то, с чем на приеме приходится разговаривать очень часто. И несмотря на то, что проблема очень распространенная, вопросов от этого меньше не становится. И способы лечения насморка это огромная тайна, в школе этого не учат, но зато каждый имеет свой многолетний опыт лечения насморка, а как вы понимаете, у бабушки опыт лечения ровно в 2 раза больше, чем у мамы, конечно. И все этим опытом делятся, но тем не менее к врачам все-таки ходят. Да, и к вам приходила актриса Анастасия Баша с сыном Миколайчиком. Давайте посмотрим, мы действительно говорили о насморке. Да. Нужны лекарства от насморка, иначе он нас замучает. Решила Анастасия Баша, забирая сына Мику из садика. Знать бы какие, а может они вовсе не нужны? Кто-нибудь может посоветовать, что делать? Точно, идем к доктору Комаровскому. Так, рассказывай, Настенька. Значит, сопли мы лечим, практически не лечим. Мне это нравится. Да, да. Ну, то есть максимум, что мы делаем, мы капаем нос физраствором там, или вот этими морскими водичками. То есть понятно, что есть способы помощи без лекарств. Ну, там, увлажнить, проветрить, да, это тоже очень важно, чтобы сопли не засыхали. Но есть реальные лекарства. И все, по большому счету, представляют это так, что лекарства от насморка – это некие капельки, которые мы закапали в нос, и насморк что? Исчез. Пошел. Какая прелесть, да? И нет насморка. И вот все знают о том, что такие лекарства есть. Это лекарства, которые получили название сосудосуживающие лекарства. Молодец. И это действительно, и возникает вопрос, а почему же мы, ну, появились сопли, да? И каждый взрослый человек хоть раз в жизни использовал сосудосуживающие лекарства. Безусловно, правда ли, да? Конечно. И все знают, что это действительно настоящее лекарство. Вот настоящее. В каком плане настоящее? Взял и почувствовал результат. И сразу, сразу, да, сразу. Мгновенно, конечно. Это вот ты проглотил некую таблетку, голова болит, и сидишь и думаешь, это она сама прошла, или эта таблетка подействовала, да? Или неизвестно не подействовала, точно. Неизвестно, да? А вот сосудосуживающие капли, это вот, я бы их назвал, вот именно, настоящие лекарства. Вот всегда четко видно, кто помог, да? Да. И возникает вопрос, ну а если есть, в конце концов, у нас насморк? Ну почему мы должны мучаться? Почему наш ребенок ходит, носом сопит, хрюкает? Почему мы не можем вот сразу взять и закапать? И закапать, и все прошло, да? Почему? Да. Ну, прежде всего, мы не можем, потому что это лекарство далеко не безопасное. У них есть побочные явления, но самое опасное в этих лекарствах состоит в том, что к ним достаточно быстро возникает привыкание, зависимость от них. И если мы там 5-6 дней подряд покапаем эти лекарства, то у нас возникает зависимость. Ребенок уже здоров, уже никаких соплей нету, но стоит нам перестать капать эти лекарства, начинается отек слизистой оболочки носа, и сопли не бегут, но не продохнешь. Дышать нельзя. Дышать нечем. И мы опять капаем эти лекарства. В результате возникает замкнутый круг. А эти лекарства способны вызывать спазм сосудов поначалу только в носу. А чем дольше мы их капаем, начинает распространяется и на сосуды, в других органах. И тогда потом начинаются и головные боли, и проблемы с сердечно-сосудистой системой. То есть все это далеко не безопасно. А буквы? Поэтому, наверное, моя задача сейчас, чтобы вот ты, как мама, четко знала, когда все-таки необходимо капать сосудосуживающие капли. Чтобы мы не думали, закапать, не закапать, да? А четко знали, надо капать. Ну, вот я приведу там элементарный пример. Ну, вот, может быть, это не имеет прямого отношения к лечению насморка, например. Но вот заболело у ребенка ухо, да? Вот, как правило, когда заболело ухо, то причина заболевания уха связана с тем, что произошла закупорка густой слизью трубы, которая вентилирует полость уха между ухом и носом. И если в этот момент, когда ухо только-только заболело, мы вовремя закапаем в нос сосудосуживающие капли, то есть шанс, что у нас не разовьется отит, допустим. То есть таким образом мы противники сосудосуживающих капель, но они должны быть в каждом доме, потому что это средство неотложной помощи при остром отите, при острой боли в ухе, например. Да. Тем не менее, мы сейчас говорим о слове насморк. Насморк. Да? Насморк. И давайте смотрим сразу. Первое показание, самое главное, нет носа. Вот если нос не работает, вот ребенок дышит только ртом, то сосудосуживающие капли ему, конечно же, нужны. Потому что если при острой респираторной инфекции ребенок одну ночь продышит ртом, то этого достаточно, чтобы у него засохла слизь где? В дыхательных путях. И это бы привело к осложнениям. Понятно? Таким образом, первое и однозначное показание к сосудосуживающим каплям. Отит. Не, ну, первое, отит. Да, это второе, отсутствие носового дыхания. Два. Теперь представим себе такую ситуацию. Носовое дыхание умеренно затруднено, но затруднено дыхание через рот. Ну, например, тяжело затрудненное дыхание, одышка, хрипы, да, такая болезнь, как круп, например, когда возникает вот тяжело вдохнуть или выдохнуть. То есть, если мало того, что дыхание затруднено через нос, а оно еще и затруднено через рот. То есть, в такой ситуации, естественно, нагрузка на организм просто огромная. Колоссально, и, конечно, надо что сделать? Закапать сосудосуживающие. Теперь давайте другая ситуация. У нас ребенок дышит то через нос, то через рот. Так. А в комнате ужасная жара, сухо и тепло. То есть, естественно, если он затруднено носовое дыхание, то вот и ребенок дышит жарким, сухим, теплым воздухом, то, естественно, любая слизь в горле, что? Тут же засохнет. И если ваш папа, вашим или вы не можете обеспечить в комнате прохладный, влажный воздух, а у ребенка еще и дыхание через нос отсутствует или затруднено, то что надо делать? Закапать. Использовать сосудосуживающие капли. Да? Я поняла. Еще одна, может быть, последняя ситуация. У ребенка очень высокая температура. Ну, там за 38,5, 39. И у ребенка, естественно, при такой температуре возникает учащенное дыхание. А ребенок не дышит через нос нормально. Естественно, высокая температура в сочетании с затрудненным носовым дыханием приведет к чему? К тому, что будет пересыхать слизь в дыхательных путях. А это главная причина бронхитов, воспаления легких, тяжелых осложнений. Итак, вроде как мы собрали все воедино, Теперь давай подводим итоги. Давай. Итак, первое. Острый отит. Да, неотложная помощь. Неотложная да, помощь при отите. Второе. Да. Отсутствие носового дыхания. Отлично. Третье. Частично затрудненное носовое и не очень хорошее дыхание через рот. Раз. Частично затрудненное носовое или... И при этом плохое дыхание через рот. Или высокая температура. Значит, давай еще раз, смотри. Так. Первое. Неотложная помощь при остром отите. Раз. Второе. Полностью отсутствующее носовое дыхание. Два. И три ситуации при частично отсутствующем носовом дыхании. Три. Вот три. Затруднено дыхание через нос, да? Да. Если и у нас плюс при к этом, этому. Плюс к этому. Угу. А. Затрудненное дыхание через, через рот. Рот. Высокая температура тела. Два. Сухость и жара в комнате. Три. Все, молодцы, всех победили. Микки, мы всех победили. Теперь твоя мама знает, когда надо лечить тебе насморк сосудосуживающими лекарствами. Ну, будем надеяться, что это теперь знает не только Микина мама. Правда, Луиза Васильевна? Тем не менее, вопросы остались. Лекарства ведь на этом не закончились. Давайте спрашивать. Насморк, лекарство от насморка, ваши вопросы. А правда, если насморк не лечить совсем и никак, то он пройдет сам по себе через 7 дней? Ну, давайте начнем с того, откуда взялась вот эта замечательная цифра 7 дней. Какая причина насморка самая-самая частая? Это острые респираторные вирусные инфекции, да? И совершенно понятно, с незапамятных времен и подтверждено медицинской наукой, что нейтрализуют вирусы в организме, система иммунитета вырабатывает противовирусные антитела, которые начинают вырабатываться на 4-5 день и достигают своего максимума на 6-7. Поэтому большинство вирусных инфекций как раз на 7 день и заканчивается. Поэтому, если это острая респираторная вирусная инфекция, которая сопровождается насморком, и вы будете правильно помогать ребенку с этим вирусом бороться, то есть огромные шансы, что в лечении насморк ни в каком не нуждается. Но он действительно пройдет сам на 7-й день. Но, как правило, когда наша женщина говорит «не лечить», она имеет в виду вот это все. То есть для нас «не лечить» – это значит не посылать папу в аптеку. Да? То есть не лечить и не лечить. И это значит ничего не делать. А на самом деле лечение насморка – это достаточно сложно и достаточно просто. Почему сложно? Потому что, конечно, легко закапать капли, и насморк исчез. А сложно – потому что требует от вас совершенно конкретных действий. И эти действия очень похожи на те, что мы с вами обсуждали неделю назад, когда говорили о лечении кашля. К примеру, появился насморк, текут сопли. Если сопли жидкие, они и сами вытекают, и с удовольствием легко глотаются, и высморкать такие сопли очень легко. А вот если сопли засохли, если они густые, тогда как быть? А теперь вопрос. А почему сопли засохли? Кто в этом виноват? Кто виноват в засохших соплях? Неужели участковый педиатр? Мама и папа, потому что когда сопли появились, то вокруг начали все бегать с криком, ах, какую бы нам дать таблеточку, да? Вместо того, чтобы напоить, увлажнить, проветрить комнату. Если в комнате прохладно-влажно, если ребенок много пьет, сопли практически не засыхают. Да, по мере развития заболевания, если у ребенка высокая температура, сопли могут загустевать. И тогда возникают поводы помогать ребенку уже лекарствами. Но давайте продолжим ваши вопросы. Евгений Олегович, когда сопли уже есть, ну помочь ребенку, высмаркиваться, вот правильно надо, или вот как-то мне говорили, что вот в этом... Какие-то правила существуют. Правила сморкания – это очень актуально. Ну, начнем давайте следующее. Во-первых, когда речь идет о детях маленьких, наша одна из главных проблем в том, что эти дети не умеют сморкаться. Да? И это просто беда. Ну, для этой цели, во-первых, что мы можем, как мы можем помочь ребенку, который еще не может сморкаться, да? Речь сейчас мы обсуждаем не столько лекарства, сколько фактически попытку механически удалить, да? Вот в больнице просто. В больнице есть специальный прибор, который называется электроотсос. На него надевается специальный тоненький катетер, которому слизь из носика у маленького ребенка отсасывается. Сейчас появилось в продаже огромное количество отсасывателей соплей для родителей. Они есть такие там с грушами, есть, ну, где ты там качаешь давление, есть с моторчиком электрическим. Есть такие специальные отсасыватели слизи, которые подключаются к пылесосу домашнему. Их огромное количество выборов. И самые простые, ну, выглядят примерно вот таким образом. Ну, вот такие вот примерно. Вот такая штучка. Как здесь есть там поролончик, который фильтр. Вот в носик ребенку засунули и очень эффективно. Оно тут собирается. Это все потом можно мыть, кипятить. То есть, по крайней мере, я считаю, что если есть маленький детеныш в доме, то эта штука однозначно не помешает. Тем не менее, как мы еще можем действовать? Мы можем капать ребенку все время в нос солевой раствор. Ну, мы многократно об этом говорили. Растворы взяли там обычную воду, насыпали туда соли. Все пропорции, наверное, уже кто нас регулярно смотрит, помнят. Но мы повторим. Чайная ложка соли на литр воды. То есть сделали физиологический раствор или купили готовый физиологический раствор. Налили его во флакончик в такой и пшикаем в нос сами. Или капаем очень часто. И таким образом, постоянно вливая в небольших количествах в нос физиологический раствор, мы приводим к тому, что из передних отделов носа слизь смещается к задним, где ребенок ее проглатывает. Это совершенно не опасно. То есть, когда дети глотают сопли, это не опасно. Есть для детей постарше вот такие готовые флакончики, которые вот так вот пшикают. Но это для детей, как правило, старше года. Потому что пшикать детям маленьким достаточно опасно. Мы давление можем создать достаточно большое. По крайней мере, когда вы используете флаконы, в которых уже есть готовые аэрозоли, там должно быть четко написано возраст, при котором это можно использовать. Потому что если давление будет сильное, мы можем повредить слуховую трубу. Это очень важно. А вот теперь то, о чем вы говорили. Что такое сморкание фактически? Смотрите, мы взяли, ведь очень часто, когда наша мама говорит ребенку «дуй», «дуй», и он дует, что в это время делает мама? В это время мама берет два пальца и закрывает ребенку что? Нос. Да. А ребенок что делает? Дует. Он выполняет команду. Он дует. Естественно, сопли движутся туда, где давление наименьшее в этот момент. И если ноздри при этом перекрыты, то сопли идут либо в пазухи носа, либо в слуховую трубу. Поэтому в отитах детских и гайморитах, как правило, виноваты не врачи, которые не вовремя что-то там назначили, а мамы, которые не могут правильно помочь дитю высморкаться. Поэтому первое правило. Если уж дитё дует, то ваша задача сопли собирать, которые вылетели, но ни в коем случае нос не закрывать. Это первое. Второе элементарное. Ребенок вдохнул. Если вы закроете одну ноздрю, одну, то весь этот поток воздуха выйдет через оставшуюся. Таким образом, скорость будет ровно в два раза быстрее. Да? И это замечательно. То есть, поэтому закрыть одну ноздрю можно, но закрыть две – это родительское преступление. Поэтому, если кто-нибудь из вас... Вот у нас вообще в стране вообще принято давать медицинские комментарии по поводу окружающей среды. Да? То есть, если ваш ребенок выйдет без шапки, то, естественно, 25 бабушек встречных скажут, что вы мачеха, да? Но если вы закроете ребенку нос и будете орать на всю улицу «дуй», то никто вам не скажет, что вы мачеха. Скажут «молодец, давай», все будут помогать вам дуть вместе, да? Так вот, может быть, когда вы это увидите, вы будете советовать «мама, закрой одну ноздрю, две не надо». Может быть, тогда мы перестанем делать детям гаймориты и отиты нашим поведением. Понятно с этим? То есть вот вам, собственно говоря, и все правила сморкания. Единственное, что не закрывать обе ноздри. Это раз. И второе, если уж закрывать, то одну. А лучше не закрывайте ничего. Пусть себе дует. Опять-таки вы должны понимать, что если сопельки жиденькие, то высморкать их легко. А если они густые, то дуть будете до бесконечности. Все равно ничего не выдуете. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, вот многие врачи сейчас рекомендуют при любом насморке грудничкам капать женское молоко. Говорят, что, мол, это сейчас эффективно иммуноглобулин, там и полезных веществ много. Действительно ли такое лечение? Ну, меня утешает, что с каждым годом количество врачей, которые это рекомендуют, становится, к счастью, все меньше и меньше. На самом деле, никто не утверждает, даже те, кто рекомендует капать грудное молоко в нос, никто не говорит о том, что вот вы закапаете и сразу все пройдет. Нет. Это обосновывается тем, что там, в молоке, есть что-то очень полезное, и вот если вы будете это капать, то оно быстренько пройдет. На самом деле, количество полезных веществ в молоке, ну, в сотни раз меньше, чем количество полезных веществ в соплях. То есть сопли, они, собственно, для того и предназначены, чтобы убивать вирусы и бактерии. Понятно? То есть додуматься до того, что молоко может кого-то убить, микроба, может только женщина, которая очень утомлена родами, беременностью и бабушкой с мужем. Понимаете? То есть вот ну, кто-нибудь из вас, можете себе представить, что вот вы взяли что-то, куда-то налили молоко, и там какие-то микробы погибли. Ну, лучшей среды для размножения бактерий, чем молоко, не существует. Поэтому, если врачи советуют вам капать в нос грудное молоко, то это врачи, запуганные собственными бабушками, наверное. Или очень часто ведь у нас бывает как, приходит девочка после мединститута домой, а там мама, баба, а бабы обычно 2-3 там возле ребенка тусуются, да? И когда бабушки говорят, а мы капаем молоко, она скажет, нельзя, и скажет, да кто ты такая, девчонка, я уже 70 лет молоко капаю, еще никто не умер, понимаете, да? А опять-таки, смотрите, что происходит, ну капает мама молоко. Насморк-то все равно проходит, вы понимаете? Дети-то наши, они такие здоровые на самом деле, что несмотря на все издевательства, банки, горчичники, ингаляции и капание молока, они все равно выздоравливают. То есть наши дети выздоравливают не потому, что мы капаем им в нос грудное молоко, а несмотря на то, что мы капаем грудное молоко. То есть, ребята, молоко микробы не убивает. Пожалуйста, не надо капать детям в нос молоко. Но тем не менее, в свете моды в настоящее время в мире на уринотерапию, так лучше капайте молоко. Да, вопросы. Скажите, пожалуйста, врачи рекомендуют промывать солевыми растворами и использовать капли, да, сосудосуживающие. Иногда они расходятся во мнении. Некоторые говорят, что вначале нужно промывать нос солевым раствором, а потом капли. Но бывают случаи, когда говорят, что наоборот, сначала капли, а потом уже солевой раствор. Я объясню вам. Очень часто бывает действительно следующая ситуация. Вот капает мама сосудосуживающие капли, а они почему-то не помогают. Хотя на самом деле, ну вот такого, чтобы они не помогали, не бывает, если они попадают на слизистую оболочку. Понимаете, да? То есть если вы закапали сосудосуживающие капли, а эффекта хотя бы кратковременного нет, значит, либо это поддельное лекарство, ну какое-то, что сейчас не редкость, да, либо оно просто не может проконтактировать со слизистой оболочкой носовых путей, потому что слизистые оболочки покрыты тонкой пленкой засохшей слизи или толстой пленкой, да. Поэтому если в этой ситуации надо тщательно промыть слизистую оболочку, удалить вот эту слизь и после этого закапать сосудосуживающие капли. Но коль мы вернулись к сосудосуживающим каплям, давайте еще раз все вместе, дружно повторим и запомним, когда они нужны. Первое. Отсутствует носовое дыхание. Не может дышать носом. Конечно же, помогаем. Но если можно просто увлажнить, проветрить, промыть нос и дыхание восстанавливается, не надо. Затрудненное носовое дыхание в сочетании с высокой температурой тела. Под высокой температурой тела имеется, ну, выше 38,5, когда есть реальная одышка. Тогда реально есть опасность того, что засохнет слизь в дыхательных путях. Носовое дыхание затруднено, а в помещении жарко. Сухо. Надо сосудосуживающие капли. Затрудненное носовое дыхание в сочетании с затрудненным дыханием через рот. Или любой другой ситуации, когда имеет место дыхательная недостаточность. То есть есть астма, одышка, круп. Во всех этих ситуациях есть даже умеренный насморк. Надо ребенку помочь. И средний отит. Евстахит. Евстахит – это воспаление слуховой трубы. И синуситы. Айморит, фронтит – все это реальные показания к использованию сосудосуживающих капель. То есть мы должны понять, что в большинстве случаев эти показания должны быть известны не вам, а врачу. То есть есть действительно реальная ситуация, когда вы можете использовать, но очень часто у ребенка заболело ухо или у ребенка гайморит, а доктор назначает вам сосудосуживающие капли. Это абсолютно правильно, так должно быть, так это лечится. С сосудосуживающими каплями, надеюсь, все понятно? Продолжаем дальше. Сейчас очень модно капать нос соки. Я хотела бы узнать про свекольный и морковный сок. Насколько он эффективный? На самом деле, поверьте мне, что никакие соки, фруктовые или овощные, не могут быть активнее, чем естественные человеческие сопли. Обжечь слизистую оболочку и провести какие-то непонятные эксперименты можно. Любая мама может. Но я, тем не менее, искренне призываю не экспериментировать с этим. Вот. Это не надо. Вот, ребята, будьте проще. Насморк – это то, что приходит в каждую семью 5-6 раз в год в лучшем случае. И все, что вам для этого надо, это обыкновенная поваренная соль, которую надо развести в кипяченой воде в пропорции чайная ложка на литр, после чего капать. Но это вас ментально не устраивает. Вам надо обязательно или купить лекарство, и чем оно красивее и дороже, тем вы кажетесь себе лучшими родителями. Понимаете, да? Или сделать какой-то эксперимент, никому еще неведомый. Понимаете? То есть, ах, она капает морковный, а я закапаю виноградно-яблочный. Использование оксалина и интерферона – это 100% вылечит насморк? Или все-таки есть еще какие-то лекарства? Ну, на самом деле и оксалиновая мазь, и интерферон в нос относятся к противовирусным средствам с недоказанной эффективностью. То есть они могут быть использованы при вирусном насморке, при насморке вирусного происхождения, но еще раз подчеркиваю, с точки зрения современной доказательной медицины, использование и капель интерферона, и оксалиновой мази относятся к методам лечения с недоказанной эффективностью. Поэтому это как раз не то, что я готов вам всем рекомендовать. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, вот мне было бы интересно услышать ваш совет, когда врачи назначают местно антибиотик в нос ребенку? То есть это хорошо, это стоит, или это не все-таки лучше воздержаться от местного? Ну, прежде всего, вы должны все знать, что антибиотики, естественно, используются исключительно при бактериальных инфекциях. И медицинская наука считает, что есть всего две болезни, при которых возможно местное использование антибиотиков. Речь, как правило, идет о вариантах гнойного отита и гнойного кондюктивита. Использование антибиотиков в нос не имеет к современной цивилизованной медицине никакого отношения. Более того, это как раз приводит к тому, что очень часто возникают аллергические реакции, а во-вторых, развиваются бактерии, устойчивые к антибиотикам. Поэтому, если доктор назначил вам в нос раствор антибиотика, ищите другого доктора. Спасибо большое. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Подводим итоги. Главное правило симптоматического лечения насморка звучит так. Не дай соплям засохнуть. Это понятно? Как не дать? Увлажнить, проветрить, напоить, закапать солевые растворы. И у нас есть огромные шансы на то, что детство ваших детей может быть и счастливым, и сопливым одновременно. А мы встретимся через неделю. Спонсор программы Kinder Bio Vital. Пишайтеся вашим розумником.